Глава третья. Говорит с тем, кто словно паразит старался продлить свое существование дольше отмеренного срока, я не собирался. Этим разговором я добился того, чтобы мои техники развернулись в полной мере, и я подготовил себе поле боя. Этот подвал был в самом центре проведенного когда-то давно ритуала, и все это время сюда стекалась вся духовная энергия не только с округи, но и от убийства людей. Все те духи, что это делали, возможно, действительно были слугами изначальных хозяев этого дома. А может, они просто стали им прислуживать, получив возможность присоединиться к общей кормушке. Это было уже не так важно. Главное, что, судя по тому, что я видел и ощущал, Робер остался единственным из своей семьи, кто сохранил хоть какую-то ясность ума. Вполне возможно, Декраон уничтожил остальных своих родственников, которые тоже смогли пережить ритуал. Либо все это время питался от смертей постояльцев отеля. Да, все это лишь предположение, и раз уж сам мужчина не спешил отвечать на мои вопросы, то придется их таковыми и оставить. Конечно, было бы хорошо удовлетворить собственное любопытство, но если нет, то нет. Не так это и страшно. Главное, что пусть это и было место средоточия силы, у которой имелся один владелец, сам Робер не слишком-то смыслил в том, что он делал. Это скорее походило на грубые попытки овладеть силой, которую ты считаешь своей. В этом не было никакого изящества. Все из-за того, что Декраон, по сути, был заперт на территории своего дома, и поэтому он просто не встречал вызовов со стороны других духов. Мелкие духи, разумеется, ничего не могли сделать подобному сильному существу, ну а сильные духи просто не лезли на чужую территорию. Как-никак дом французского рода находился на границе между мирами, и это не самое комфортное место для духов, которые хотят побороться за главенство на территории. Тут было слишком велико преимущество Декраона. Но опять же, благодаря тому, что он до проведения ритуала был обычным человеком и до этого не сталкивался с достойными противниками, то ему попросту не требовалось совершенствовать свои новые умения. Грубой силы вполне хватало, чтобы подчинить себя округу и заставить духов-слуг выполнять его пожелания. Так, конечно, очень легко поверить в свою исключительность и то, что ничто не может служить тебе угрозой. На этом прокалывались даже сильные духи, что уж говорить об обычном человеке. Самым главным же во всем было то, что Декраон существовал на границе между миров только благодаря тому, что постоянно себя подпитывал энергией. По уму, достаточно было бы изолировать отель на пару десятков лет, и он бы сам себя сожрал, либо ослаб до такой степени, что уже не представлял серьезной опасности. Но это место стало слишком элитным и интересным для посещения, чтобы так просто его закрыть. Конечно, даже в таком случае СИБ может придумать, как закрыть это заведение, но все это просто ни к чему. Вот Робер начал стягивать к себе духовные частицы, чтобы атаковать нас, но в этот момент одновременно и Светлана ставит передо мной барьер, и с места срывается Медзи, который только и ждал отмашки к действию. Ну, а я сам активирую цепочку символов на тросте и перехватываю контроль над потоками духовной энергии, чтобы не дать Декраону развернуться в полную мощь. «Да как вы смеете? Это мой дом!» — в ярости кричит мужчина, вынужденный прикрываться от атаки полуворона. Жаль, что с такого расстояния нельзя было толком рассмотреть его реакцию. Но представляю, как он удивился, когда созданная им защита вдруг стала ломаться под напором меча моего друга. Все же не зря Мэдзи столько десятилетий сражался с различными духами. Его меч был очень опасным оружием, которое в том числе разрушало духовные связи. Именно благодаря этому полуворон был очень опасным противником, и тут главное — обеспечить возможность близкого контакта, а дальше он уже сам возьмется за дело. Жаль, нельзя было сказать, что на этом мое участие завершилось. Это было бы слишком легко. И я это прекрасно понимал, не собираясь останавливаться на достигнутом. Может, Декраон и попытался бы справиться с нами самостоятельно, чтобы не делиться добычей со слугами. Но, тем не менее, когда он почувствовал угрозу своей жизни, то в помещение стали проникать духи, которые тут же бросались на нас. Барьеры Светланы, конечно, могли сдержать их некоторое время, но играть от обороны я был не намерен. Разумеется, удобнее было бы попытаться воплотить еще одного из духов, но никого достаточно сильного для использования его духовной энергии пока не наблюдалось. Так что приходилось обходиться тем, что есть. С другой стороны, в этом месте проблем с духовной энергией не было, да и условности нахождения между мирами позволяли мне провернуть трюки, которые бы ударили по мне гораздо сильнее, если бы я решился на это в мире живых. Здесь и так баланс между мирами был нарушен, так что я просто привносил немного дополнительного хаоса в происходящее. Как только в помещении появились дополнительные участники, я использовал способности Бранда, чтобы замедлить их. В одно мгновение пол на большом расстоянии от меня стал абсолютно черным, и вот из него полезли такие же черные руки, которые стали цепляться к духам. Те, в свою очередь, попытались вырваться из ловушки, и некоторые руки им даже удавалось оторвать от себя. Но черных конечностей становилось только больше, и постепенно большинство духов банально увязло на месте, не в силах добраться до меня. Была, конечно, парочка летающих духов, но общей погоды они не меняли. Одновременно удерживая контроль над вселением Бранда, я обратился к Асайде, которая с готовностью позволила мне использовать ее пламя. Тем более, что оно было не совсем обычным, и можно не бояться задохнуться в помещении от начавшегося пожара. В левой свободной руке появляется сгусток огня, который я легким замахом бросаю в толпу духов. Этого оказывается достаточно, чтобы дальше он растекся, словно вода, по всем ближайшим существам, а дальше началось самое жуткое. Пламя, созданное кицунэ, могло при должной напитке разрушать духовные оболочки и разъедать их не хуже кислоты. Более того, это пламя стало перекидываться дальше на рядом стоящих существ. Они бы уже давно бросились прочь, чтобы попытаться спастись, но их пока удерживал на месте Бранд в своих теневых захватах. Так что духам, пришедшим на помощь своему господину, просто не оставалось ничего иного, как умереть и раствориться в мире, как они и должны были сделать многие десятилетия назад. Правда, удерживать это пламя долго тоже было нельзя. Как бы ни было насыщено духовной энергией пространства вокруг, но это пламя жрало слишком много энергии. Так что, забыв о тех, кто уже был занят огнем, я создал десяток более мелких огоньков и отправил их вслед как летающим духам, которые избежали первой атаки, так и отправив их в тех противников, которые попытались отвлечь Мэдзи от его главной цели. Мне совсем не хотелось, чтобы Декраон в последний момент успел куда-нибудь сбежать или придумать какой-то хитрый ход. Так что я продолжал перехватывать контроль над духовными потоками, и пусть я их не мог в полной мере использовать для себя, но и в то же время они были недоступны Роберу, чего было достаточно. В итоге сам бой превратился в просто стояние на месте. Сам я был все так же прикрыт щитами и не собирался далеко отходить от Светланы, которая, несмотря на то, что продолжала удерживать защиту, была в шоке от происходящего. Для нее все это явно было слишком и выходящим за гранью, но выучка и то, что с духами девушка уже сталкивалась ранее, позволило ей сохранить самообладание. По крайней мере, до тех пор, пока мы находимся в опасности, а уж потом будет потом. Я же, благодаря духам, мог действовать издалека. Правда, пришлось отозвать Бранда ближе ко мне, чтобы его теневые руки не попали под пламя Асайды. Последнему было все равно, что атаковать, и он прожигал любую духовную структуру, используя ее в том числе для своей пищи. В итоге от слуг Декраона осталось не так и много существ, но погибли по большей части те, кто не представлял большой опасности. Те, кто был поумнее, не спешили нападать в лоб и внимательно следили со стороны за тем, что происходит, даже несмотря на призывы своего господина. Возможно, в них было больше свободной воли, а может, тут работали инстинкты, но в любом случае они пока не участвовали в бою. В то же время приходилось учитывать их присутствие, чтобы очередной дух не ударил в спину. «Я не для того приложил столько усилий, чтобы меня...» — начал было вновь гневно говорить Декраон. Договорить ему не дал Мэдзи, который воспользовался отвлечением противника и ударил его по левой руке. Крови, правда, не потекло, но отреагировал Робер как человек, зажимая рану и болезненно морщась. Вот и еще один звоночек к тому, что он все еще в мыслях оставался человеком, когда мог подобное в определенной мере проигнорировать. Конечно, меч полуворона наносит урон и духовному телу, но духи в этом плане довольно пластичны. Декраон заорал от боли и стал более активно отмахиваться от моего духа-партнера, закрутив вокруг себя целый вихрь из духовных частиц, которые действовали на манер щита. Впрочем, Мэдзи не стал прорываться сквозь эту защиту, а бросился к духам, что находились в отдалении. Ему всегда нужна была только битва, и стоять и ждать он был не намерен. Я же тем временем тоже не стоял без дела, и, восполнив потраченную энергию, создал в своей руке воздушный лук и стал посылать стрелы одну за другой в созданную Декраоном защиту. В ней было много мощи, но, как я уже отмечал, никакого изящества. Так что мои стрелы после нескольких попыток стали проникать внутрь через вихри энергии. Они, правда, теряли большую часть вложенной в них энергии, но подобное все равно жалило тело хозяина дома, и тому приходилось отступать в попытках найти укрытие. Жаль, что духи после такой активной агрессии на их господина уже не стояли в стороне и попытались броситься на меня. Пришлось переключаться на них и вести активный огонь уже по духам, которые очень болезненно воспринимали созданные мной из духовной энергии стрелы. Тут уже помогла Светлана, которая, как и во время наших тренировок, начала создавать невидимые барьеры, о которые спотыкались духи, и в этот момент они приоткрывались в достаточной мере, чтобы я успевал нанести удар. Так что в целом дело шло довольно успешно и даже без особого риска для меня, что не могло не радовать. Декраон окончательно утратил контроль над потоками духовной энергии в этом месте и, похоже, уже ничего толком не соображая, бросился ко мне. Его лицо, как и тело, исказилось, представ наконец-то в виде ужасного гуманоидного монстра, который собирался убить меня. Как раз в этот момент Мэдзи слишком увяз в собственном бое, так что помочь мне ничем не мог, и мне предстояло встречать Робера самостоятельно.